1 мая — особенный день, правда, Гюль-Гюль? Все наши пошли на демонстрацию, скоро они должны вернуться, и твоя сестра Зейнаб, и ее муж Мустафа Абдулаевич, и папа Мустафы Абдулла Оглы Рахимович, и его друг комсорг цеха Глеб Алексеевич Поперещенко. Накрывай на стол скорее, Гюль-Гюль, и не забудь плов. Какая же ты красивая, Гюль-Гюль! И почему ты краснеешь при упоминании фамилии Глеба Поперещенко, а? Тебе всего 18 лет, а он ведь женат. При этом Гюль-Гюль хороших 45, и она жена главного режиссера, а пришедший комсорг Поперещенко будет с накрашенными глазами, в волосяной накладке и с чудовищной женой-блондинкой. Роль для парторга театра 50 лет. Искусственная коса и ресницы прилагаются. Причем зрительницы будут интересоваться. Это мама его? А когда вы поняли, что это пьеса? Когда ее поставили на сцене, режиссер Петр Кротенко в театре города Дзержинска Горьковской области. Вскоре там этот спектакль прикрыли, но он получил гран-при на фестивале монологов в Перми, обойдя всех москвичей и питерских. А какова история создания романа «Время – ночь»? Я писала ее сначала совсем о другом, о старости. Я хотела понять, что это такое, одинокая старуха, и как она живет и все прислушивается, что происходит наверху. А там обитает шалавая девчонка лет 18, ее мужа забрали в армию, а у нее родился ребенок. А тут ребенок плачет и плачет, а беготни никакой не слыхать, обычного топота. Это всегда меня мучило, что одинокие мамаши беззащитны, и если что с ними случится, ребенок может погибнуть. Вы понимаете, такая обсессия. Навязчивые мысли о том, что может произойти. Один раз Ефремов утешил актеров на репетиции. Да у нее все про детей. Они там играли про любовь. Нет, — сказал умница Ефремов, — все про детей, про матерей. Я и стала писать только когда у меня родился сынок. И началась эта реальность, страх за его жизнь, забота о семье, о других. А когда вы начали сочинять? Сочинять-то я сочиняла задолго до того. И мой первый рассказ был о женщине, у которой родился больной ребенок. Об этой жизни. А как вы начали писать «Время ночь»? Кусочками, урывками. Я все-таки довольно умная и практичная женщина, если посмотреть. Недоверчивая. Была воспитана на улице, без матери, в детском доме, затем во всяких лесных школах, санаториях и пионерских лагерях. То есть, ежели ты чем-то дорожишь, у тебя это отнимут. Поэтому я интервью не даю и это не дам. А зачем тогда мы все это пишем под утро? Всю ночь не спамши. Уже 9:05 1 февраля 2001 года. А начали мы это в январе. Ну, не знаю. Короче. Да, я недоверчивый человек. Всю жизнь просидела в границах СССР. Даже в братскую Польшу не пускали. В ГДР на премьеру пьесы «Два окошка» поехать разрешили. Так там со мной всегда не меньше двух человек ходило. Один раз я отпросилась на 20 минут в Дрездене погулять. Так моя провожатая, когда я вернулась ровно в положенное время, лежала на скамейке в театре с сердечным приступом. Я в эти 20 минут впервые испытала чувство свободы. Мы за границей. Но во время перестройки нас стали повсюду выпускать, оплачивали нам дорогу, мы были как посылки. Отправил, принял, переслал, вернул с доставкой на дом. Франция, Америка, Индия, вся Европа, кроме Албании, Румынии, Лихтенштейна и Монако. Всюду рады, всюду печатают книги,